Ярким представителем религиозных правых является нынешний президент США Джордж Буш, — продолжал Добросвет. И здесь я хочу сделать одно важное замечание. Либеральные СМИ Запада тщательно внедряют в массовое сознание мысль о том, что 43-й президент США — совершенный идиот. Английские карикатуристы изображают его в виде обезьяны с волосатыми ушами и вытянутым трубочкой ртом. Нью-йоркские комики сравнивают Буша даже не с Гитлером, а с тупым лопоухим имбецилом, который мог бы стать Гитлером, будь у него побольше мозгов. Но выпускник Йеля Буш, разумеется, вовсе не вульгарный простец, чудом затесавшийся во власть. Его только позиционируют таким образом, причем, что самое интересное, занята этим в первую очередь его собственная пиар-служба. «Но зачем?» — спросил я. Добросвет мудро улыбнулся. «Семен, такой подход нам действительно трудно понять. Россия — последний оплот древней евразийской культуры. Ее традиции требуют, чтобы медийный образ высших должностных лиц отражал в первую очередь то уважение, которое испытывает к ним народ, веривший им свою судьбу. А в Америке ценится не блеск безупречного стиля, а способность достучаться до сердца тупого красномордого избирателя, для чего рафинированных выпускников элитарных университетов превращают в простых парней из народа, от которых вздрогнет и Бирюлёва». Шмыга поглядел на часы и спросил. «А что ты думаешь, Семен? Бирюлёва вздрогнет от Буша?» «Это смотря с какой скоростью Буш в него врежется», — ответил я дипломатично. Шмыга удовлетворенно кивнул. Такой пиар-стратегией и объясняется преследующая Джорджа Буша еще с губернаторских времен слава косноязычного придурка, — продолжал Добросвет. Каждый раз, когда либеральные СМИ начинают издеваться над манерами президента или смаковать очередной его бушизм, кулаки потенциального избирателя где-нибудь на Среднем Западе сжимаются от гнева к оборзевшим мультикультурным элитистам, и в копилку республиканцев падает очередной голос. Бушизмы, по нашим сведениям, выдумывает специальная креативная группа при команде президентских спичрайтеров, которая называется «Дубиа Скуад». Однако было бы упрощением считать, что медийный образ Джорджа Буша фальшив на все 100%. Его истовая религиозность, привлекающая к нему консервативный электорат, является на 100% искренней, хотя и немного необычный для такого блестяще образованного человека, как 43-й американский президент. Шмыга еще раз поглядел на часы. Это странное, на первый взгляд, противоречие между университетским образованием и верой в набор дичайших суеверий, продолжал Добросвет с воодушевлением, было разрешено больше 1000 лет назад христианским богословом Тертуллианом. «Credo quae absurdum est», — возглашает тот. «Верую, ибо абсурдно». «Сворачивай, Добросвет», — перебил Шмыга. «А то уже латынь пошла, еще будет время. Ты о главном скажи, пока я здесь». Добросвет откашлялся, потом оглянулся по сторонам, словно проверяя, одни ли мы по-прежнему в зале. «Короче, Семен, чтобы долго тебя не мучить», — сказал он негромко. «У Буша в зубе такая же пломба, как у тебя. А знают про это 3 человека. Теперь уже 4. Четвертый, чтобы ты понимал, зубной врач». «Так», — сказал я, быстро соображая. «Так, это ведь очень опасно знать такие вещи. Ну, зубной врач, понятно, он ваш агент. Вы двое тоже, понятно. А зачем про это знаю я?» «А затем», — прошептал Шмыга, наклоняясь прямо к моему лицу, «что ты теперь будешь работать Богом. Богом, который будет говорить с Бушем и давать ему правильные советы». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы до меня дошел смысл этих слов. Потом я поглядел Шмыге в глаза. С таким же успехом можно было глядеть на 2 безумные оловянные пуговицы. «Владик», — попытался я достучаться до его рассудка, — «ты же еще в детстве написал в моем личном деле, что я говорю со смешным еврейским акцентом, и это чистая правда. Как, по-твоему, я смогу выдать себя за Бога?» «Это твое дополнительное достоинство, Семен. А вовсе не недостаток», — вмешался Добросвет. «Credibile est, quia ineptum est. Правдоподобно, ибо нелепо. Если Бог может избрать своим народом кочевое племя скотоводов, почему бы такому Богу не говорить с еврейским акцентом? Для американских религиозных правых это будет вдвойне убедительно.